Князь Михаил Иванович Воротынский послал гонцов на быстроходных конях Серпуховскому осадному воеводе. Остатки крымских орд должны перехватывать, преследовать и уничтожать осадные стрельцы и казаки заокских и украинских городов. На врага нападали сидящие в засадах сторожи и станица. Обессиленные тяжким боем, русские полки расположились за сельцом Молоди по обочинам Большой Серпуховской дороги. Наутро приказано всем выступить в Серпухов и дальше по своим местам. Люди расположились у костров, на версты тянулись обозы, паслись стреноженные лошади. Сидели люди у горевших костров. Едва ли осталось четверть тех, что встретились грудью с ордами крымского хана. Много раненых лежало на телегах. Последним на отдых встал с остатками своей дружины ротмистр Георгий Фаренсбах. Немцы дрались храбро, неделю не снимая тяжелой брони. Вскоре прискакали гонцы с новыми вестями. На Оке разгромлены остатки вражеской силы. На рассвете барабанный бой и завывание труп разбудили ратников. «Воевода Воротынский! Воевода Воротынский!» неслось со всех сторон. Ратники вскакивали с земли, помогали вставать раненым. Из сельца Молоди поднимался в гору воевода Воротынский на сером тяжелом коне. Дружным радостным ревом встретило воинство славного вождя. Бросали вверх шапки и шлемы и кричали до хрипоты. Многие вскочили на коней и приветствовали победителя, подняв шлемы на пике. Впереди князя скакали на белых лошадях два знаменосца. В руках одного царский стяг, на зеленом полотнище черный двуглавый орел, другой держал знамя с ликом Иисуса Христа. За князем чуть поодаль ехали воевода полка правой руки, князь Николай Адоевский, и воевода полка левой руки, князь Репнин. Третьим был полюбившийся Воротынскому за беззаветную храбрость высокий воевода Дмитрий Хворостинин. «Победителю, спасителю нашему, спасибо за русскую землю!» Князь Воротынский остановил коня. Воины лавой стали сбегаться со всех сторон, окружили воеводу плотной толпой. Михаил Иванович снял шлем, седые кудри упали на плечи. «Крымский хан утек, яко пес!» — громко сказал он. «Спасибо вам, русские люди! Своим бесстрашием вы спасли свою землю! Вы спасли отцов и матерей, жен и детей своих от плена и смерти, а православную церковь от надругательства! Бог даровал вам храбрость и запамятование смерти! Вы не дали вновь опозорить и сжечь город Москву. Царь Иван Васильевич обещал после победы отринуть опричнину. И разделенная земля русская вновь станет единой. Гонцы с победной вестью посланы государю. Будем ждать царской милости». Раздались радостные громкие возгласы. Снова полетели кверху шлемы и шапки. Михаил Иванович, позвякивая оружием, низко поклонился воинам, еще раз сказал спасибо. Он пришпорил коня и под торжествующие вопли боевых полков поскакал к Оке по Серпуховской дороге. Впереди, как и прежде, ехали на белых конях знаменосцы, а позади воеводы. Вслед за воеводами охранная княжеская сотня на отборных серых конях со шлемами, поднятыми на пиках. Клубы серой пыли скрыли от глаз ратников славного воеводу. Крики стихли, опять стали слышны стоны раненых. А когда взошло солнце, загремели барабаны, заиграли трубы. Сотники отдали приказ готовиться к походу в Серпухов, Тарусу, Каширу, Коломну, где кому приказано стоять царским повелением. «На теплые палати теперь, — радостно говорили ратники, — к ощам да к жонкам». Глава 39. Не всякому старцу в игумнах быть. Пригнувшись к седлу и усердно нахлёстывая плетью взмыленного коня, по большой Тверской дороге мчался наметом всадник. У московской заставы он крикнул стрельцу, стоявшему на крыше караульной избы. «Государь близко, смотри!» Стрелец взмахнул белым полотнищем, почти в тот же миг на колокольне деревянной церкви ударил колокол. Ему отозвался колокол соседней церкви, за ним ударил еще один. Колокола перекликались до тех пор, пока на призыв не отозвался большой колокол Успенского собора в Кремле. Вскоре из-за соснового леса показалось конное войско.